Мы бы непременно суда потребовали. А побил бы, жалобу заявили бы. Там хошь тюрьма. Не имеет права бить и крышка. — Разве тюрьма лучше, по-вашему? — спросил Молчанов. — Конечно, лучше. Бить никто не имеет права. А тюрьма так тюрьма. Это по закону. А бить нет таких законов. — Странный у вас взгляд на дело, — пожал плечами Молчанов. — Ничего не странный, ваше благородие. — А дозвольте спросить, вы сами, если были на месте казака, что вы выбрали? — Конечно, суд, — протянул Молчанов, — только я дело другое. — Почему другое? — Потому что офицер, разве не офицер, не может иметь свои амбиции, чтобы его не били? — Я предпочту расстрел или петлю скорее, чем чтобы меня били, да еще по морде, — с убеждением проговорил старший писарь. — Предпочту смерть, не то ж тюрьму. — Вот оно какое веяние пошло, — говорил мне в тот вечер Молчанов. — А они смотрят на казаков, как на отсталых, патриархальных станичников. Необразованный, — говорят, — народ. Им еще нагайка нужна, и отцовская, и начальническая. А оно и впрямь было так. Симонов мне не раз говорил, что все труднее справляться с ротой. Драться нельзя, народ очень гордый пошел, а дисциплинарных взысканий не боятся. Даже отдача под суд перестала им быть страшной. Мы с Молчановым решили, что такие разговоры являются прямым наследием уроков Вачнадзе и компании. Это у нас в глуши. А на что же похожи теперь солдаты в городах, где их обрабатывают не офицеры, а штатские? Ужас, верно, один. Глава 27. Казаки. Только и утешался еще я, глядя на казаков. Там царила старая, крепкая, патриархальная дисциплина. Остались ли у нас еще такие полки, как у казаков? Не раз я задавал себе этот вопрос. «Сегодня именины вахмистра», — сказал как-то мне Сотин Илья Прокофьевич. «Он пригласил нас вечером на пирог. Просил меня разрешить пригласить также тебя, Кононова и Молчанова, как наших всегдашних спутников по облавам. Пойдете?» «Конечно, пойдем. А Киселев ничего не скажет. Что же он может сказать? Ведь у вас есть разрешенные, освященные делом обычаи. Вы же идете?» «Ну, ладно. Тогда вахмистр явится к вам с приглашением». Под вечер пришел сам именинник. Он был великолепен в своем праздничном наряде. Великолепен не в том юмористическом смысле, в котором привыкла наша пресса выставлять казаков и верных солдат лейб-гвардии Семеновского полка с дикими и свирепыми лицами и с убитым ребенком в одной руке, а в другой с четвертью водки. Вахмистр был великолепен в полном смысле этого слова, как образ истинного воина. Немного выше среднего роста, плотный, широкоплечий, с узкой талией и выразительным энергичным лицом, на котором ясно читалось сознание, что он и кто он. Глаза смотрели спокойно и самоуверенно. Красные бешметы и серо-черная черкеска чрезвычайно красили его. Мы даже встали, когда он вошел в нашу комнату, попросив сначала разрешения войти. Не по-солдатски, а обыкновенным житейским языком. Лишь с прибавлением титула он обратился к нам с приглашением не отказать прийти вечером откушать пирога. «Наши господа офицеры тоже будут», — добавил бравый казак. «Мы поблагодарили и сказали, что будем». Дисциплина не разрешала пригласить вахмистра сесть и предложить им папиросу. «Почему?» — один Аллах ведает. «Почему сотенный вахмистр не мог посидеть у нас в комнате, поговорить с молодыми офицерами?